Простите, мастер, но он ни в коем случае не был безымянным дураком. Замолчи, ты называешь это оправданием? Это правда, мастер, он отнюдь не простой воин. Понятно, что он обратился к нам с какой-то целью. Для чего? На вопрос Кичжухана Госонак покачал головой. На самом деле, его слова были произнесены случайно, чтобы защитить себя. Никаких доказательств или фактов за его словами не было вообще. Однако, пока Кичжухан проявлял интерес, ему приходилось что-то придумывать и говорить. Этот парень, должно быть, связан с сектой Цинчен. Поскольку мы помогаем секте Эмы, вполне возможно, что секта Цинчен подослала его для вмешательства в наши дела. Секта Цинчен. Кичжухан думал, что на это есть причина. Комната Цинмин до сих пор была полностью нейтральной. Только благодаря Госонак комната Цинмин присоединилась к секте Эмы. Поскольку ему нравится Сонха, у него нет другого выбора, кроме как следовать за ними. Это опасно, если секта Цинчен действительно вмешалась. Причина, по которой Кингмин Крам смогла процветать до сих пор, заключалась в том, что они изящно двигались по одному канату, следя за обеими сторонами. Кичжухан почувствовал, как его сердце похолодело. «Пока я не выясню все детали, тебе следует позаботиться о себе. Подходить к Кусанхи также пока запрещено, мастер. Со всем остальным у меня все в порядке, но, пожалуйста, не запрещайте мне видеться с Усанхой. Она мое все». «Тихо. Ты собираешься поставить под угрозу безопасность секты только потому, что тебя ослепила девушка. Это не так? Хорошо. Будь осторожен, как я сказал. Я позабочусь об остальном. Ты должен знать, что если ты нарушишь мой приказ, я никогда тебя не прощу». «Да». Госонак едва ответил. Выражение его лица показывает, что он не мог подчиняться приказам своего хозяина. Но он был не настолько глуп, чтобы выражать еще какое-то недовольство. Пока хозяин что-то приказывает, он должен делать вид, что слушает. Но это не означало, что гнев в его сердце исчез. «Этот ублюдок, я никогда тебя не отпущу». Он поклялся отомстить Пё Волю, который поставил его в эту ситуацию. Пё Воль вышел из гостевого дома. Из-за слухов о том, что в Чэнду появилось божество, к нему пришло много людей. Некоторые пытались подтвердить, действительно ли Пё Воль так красив, как ходят слухи, в то время как другие пытались выяснить, действительно ли он способен демонстрировать сильные боевые искусства. Пё Воль вообще покинул гостевой дом, так как дела становились все более и более неприятными. Первое, что он сделал, выйдя на улицу, купил длинный шарф. Шарф закрывает его шею и доходит до губ, открывая только глаза и нос. Это не совсем скрывало его красивое лицо, но, по крайней мере, отвлекало внимание людей. Пё Воль шел по Чэнду с закрытым шарфом лицом. Его целью были громовые врата. Громовые ворота были расположены в районе под названием Уезд Цзиньтан к востоку от Чэнду. Уезд Цзиньтан сам по себе был большим городом, находившимся недалеко от столицы. Говорят, что громовые ворота полностью контролируют округ Цзиньтан. Чтобы убить молодого мастера Намхосана, Пё Воль сначала должен был выяснить топографию местности. Обеспечение идеального пути проникновения и безопасного пути отступления было первым шагом к убийству. Пё Воль 7 лет изучал технику убийства, а еще 7 лет ушло на изучение агуида. Это не означало, что его навыки убийства заржавели. Дорога в уезд Цзиньтан была хорошо вымощена. Движение между двумя городами было настолько интенсивным, что многие люди заполнили улицы. Было много фургонов, которые тянули вокруг, и много людей везло разные товары. В частности, многие люди приехали из уезда Цзиньтан. Поскольку Чэнду является более крупным городом, количество товаров, поступающих в уезд Цзиньтан, намного выше. По улице двигалось так много людей, что никто не обращал внимания на Пё Воля. Благодаря этому Пё Воль смог с легкостью добраться до уезда Цзиньтан. Первое, что он сделал после прибытия в уезд Цзиньтан, это непосредственно осмотрел громовые врата. Громовые ворота были огромными по своим масштабам, как бы кичась своим престижем. Со всех сторон его окружало более 200 заборов, а над высоким забором более дюжины огромных угловатых крыш. Главные ворота были достаточно большими, чтобы вместить сразу 3-4 фургона, а у входа стояло около дюжины солдат на страже. С первого взгляда было видно, что охрана усилена. Пё Воль медленно обошел стену, словно вышел посмотреть на зрелище. Вместе с ним смотрело много людей, потому что ходили слухи, что пейзаж вокруг громовых ворот прекрасен. Благодаря этому Пё Воль мог осматривать громовые врата, не чувствуя себя ни в своей тарелке. Север выглядит самым слабым, но на самом деле его безопасность самая строгая. Для сравнения, поскольку западная граница выглядит идеально, многие беззаботные солдаты. Если я хочу проникнуть, лучше пройти через западную сторону. Он просто не выбрал западную сторону только потому, что туда было легко проникнуть. Это также было хорошей стороной для обеспечения пути к отступлению, потому что оно было напрямую связано с центром города, где было много небольших особняков. Эти здания облегчили бы ему поиск места, чтобы спрятаться. Пёвол переоделся. Это была одежда из дешевой хлопчатобумажной ткани, которую носили в основном жители особняка. Он также немного изменил свое лицо. Это применение искусства изменения лица, которому он научился у Сэ Гёксон давным-давно. Он даже почти не касался своего лица. Всего несколько незначительных изменений, чтобы изменить его общую атмосферу. Когда Пёволь изменил свой взгляд, атмосфера была совершенно иной, чем совсем недавно. В своем новом состоянии Пёволь обошел каждый угол особняка. Переулок был очень грязным. Из-за того, что так много людей живут вместе, различные виды нечистот переполняются, в результате чего вокруг остается неприятный запах. Тем не менее, Пёволь продолжал двигаться, не меняя выражения лица. Для него такой запах нельзя было назвать зловонием. Пёволю потребовалось почти полдня, чтобы полностью изучить переулок. Больше всего его заботила способность оставаться незаметным. Когда люди чувствуют, что кто-то посторонний, они обращают на них больше внимания. Таким образом, эти чужаки запечатлелись бы в памяти людей. Чтобы предотвратить такую ситуацию, Пёволь создал такую же атмосферу, чтобы слиться с людьми, живущими в особняке. Это было сделано для того, чтобы никто, идущий по переулку, не почувствовал, что Пёволь на самом деле не с их места. Ознакомившись со всеми переулками, Пёволь вернулся в свой первоначальный вид и остановился в гостевом доме у громовых ворот. Входная дверь громовых ворот была хорошо видна из гостевого дома. Пёволь сидел у окна и внимательно наблюдал за входящими в парадную дверь людьми. Словно чтобы показать свою силу и влияние, многие люди посетили громовые ворота. Пёволь внимательно всматривался в лица людей, выходящих из громовых ворот. Он пытался угадать настроение членов секты по выражению их лиц. Выражения лиц тех, кто вышел из секты, были все жесткими. Это означало, что они чувствовали сильное давление, пока находились внутри громовых ворот. Проклятие! Я не умею нормально торговать. Что это за сумма? Говорят, что если вы будете торговать с громовыми вратами, вы потеряете всю свою прибыль. Словно в подтверждение догадки Пёволя, купцы, которые торговали у громовых врат, вошли в гостевой дом и пожаловались. Даже сидя на своих местах, они продолжали свою беседу. Пёвол молча слушал их рассказы. Как, черт возьми, они могут столько выжимать? Фу, похоже, ты потерял свою душу. Вы тоже это видели? Два больших склада с зерном. Чтобы они так нагромождали зерно и все равно пытались купить зерно по низкой цене. Они проиграли своим врагам из-за зерна в прошлой жизни. Кто не так, ведь людей больше. Информация, исходившая из уст торговцев, была обычной болтовней. Тем не менее, Пёволь слушал их, не пропуская ни единого слова. В гостевом доме, где находился Пёволь, было много людей, торговавших с громовыми воротами. Наверное, потому, что был близок к секте. Пока Пёволь узнавал о громовых вратах, в аудиторию вошел неожиданный человек. Это был Го Доса, который пошел с Хоранджу. Го Доса тоже нашел Пёволя и удивился. Затем он подошел ближе с улыбкой на лице. «Кто это? Что ты здесь делаешь? Увидеть вас здесь? Какое замечательное совпадение! Что ты здесь делаешь? Хе-хе! В уезде Цзиньтан есть на что посмотреть, поэтому я приехал посмотреть на него ненадолго». Го Доса сел перед Пёволем, как будто это было естественно. «О, можно я сяду? Как вы предпочитаете? Хе-хе! Спасибо! Ехать одной было скучно, но приятно видеть такое знакомое лицо». Го Доса усмехнулся и рассмеялся. Его лицо блестело от пота, как будто он сильно вымотался. Го Доса подозвал официанта и заказал еду и напитки. Спросил Пёволь Го Доса: «Вы вместе с остальными? Все давно разошлись из-за работы». «Ну, не волнуйся, мы скоро снова будем вместе. А ты, зачем ты здесь?» «У меня есть работа». «Что это?» «Просто что-то личное». «Это так, я не знаю, что происходит, но я надеюсь, что у вас все будет хорошо». Годоса обмахивал руками и тайно наблюдал за местонахождением Пёволя. Он тайно собирал информацию о сектах в Сычуане по приказу Чжан Муряна. Он мог бы напрямую запросить информацию о передвижении сект, но если бы он это сделал, могла бы просочиться информация о том, что группа наемников Черного облака медленно предпринимала шаги. Самым важным для Чжан Мурина, лидера бригады Черного облака, был контроль над информацией. Они должны были быстро получить любую информацию, которую можно рассматривать как угрозу, и предотвратить утечку этой информации. Лучше всего с этой работой справился Годоса. По этой причине Чжан Мурян поручил Годоса собрать информацию. «Ой, Ран Джу очень хочет тебя увидеть. Она немного вспыльчива, но не так уж и плоха. Если мы увидимся позже, мы дадим тебе угощение. Не знаю, увижу ли я тебя когда-нибудь снова. Пока ты остаешься в Чэнду, мы обязательно встретимся снова. Значит, ты надолго останешься в Чэнду. Я не знаю, пройдут ли это месяцы или годы, но в этот раз я планирую остаться здесь на некоторое время. Похоже, ты поймал большую бутылку воды. Вода, что ты имеешь в виду? Это ничто, просто ерунда». Годоса нахмурился и посмотрел на Пёволя. «Интересно, он что-нибудь знает?» У него вдруг возникли сомнения. С момента их первой встречи он как-то настороженно относился к Пёволю. Помимо его нечеловеческой внешности, его пессимистическая аура и глаза заставляли зрителя чувствовать себя странно настороженно. «И мы до сих пор ничего не знаем о его истинной личности и целях». Войдя в Чэнду, Годоса передвигался больше, чем кто-либо другой. Он интенсивно вникал в силы и направления сект в провинции Сычуань. Поскольку он имел дело со слишком многими вещами одновременно, у него не было другого выбора, кроме как пренебречь исследованием личности Пёволя. Но, снова увидев Пёволя таким, он почувствовал, что должен был знать о нем больше, чем что-либо еще. «Как долго ты собираешься оставаться в Громовых вратах?» «Это ненадолго. Ты собираешься снова вернуться в Чэнду. Почему ты так много спрашиваешь? Должен ли я рассказывать тебе о каждом своем движении? Почему ты говоришь так резко?» «Я просто спрашиваю, потому что мне любопытно. Это ненормально встречаться снова вот так, так что я не могу так много знать. Я не согласен, ты думаешь иначе. Хе-хе, обычно я немного широковат. С возрастом я становлюсь более любопытным. Надеюсь, ты понимаешь. Если бы это был кто-то другой, он был бы в ярости или смущен словами Пёволя, но Годоса только улыбнулся и ответил. Пёволь посмотрел на Годоса глубоко посаженными глазами. Нелегко будет избавиться от него. Глаза Годосы настойчиво следили за ним. Глава 55. Чжан Мурян не мог уснуть. Изначально он просто мало спал, но было много случаев, когда он вообще не мог спать, особенно когда у него были более важные дела. Вот что случилось на этот раз. Было рискованно проехать по линии между сектой Мэй и сектой Цинчен, двумя абсолютными твердынями Сычуани. Если они потерпят неудачу, группа наемников Черного облака может бесследно исчезнуть в мире. Хотя группа наемников Черное облако считалась группой мошенников с сильной военной мощью, они все же не смогли выжить в лобовой конфронтации с сектами Мэй и Цинчен. Так что канат был важен. Ни секта Цинчен, ни секта Мэй обычно не заботились о них, но все изменилось. Две секты резко противостояли друг другу и столкнулись лицом к лицу. В ситуации, когда силы одной секты не хватало, присоединение группы наемников Черного облака к их секте могло позволить весу поля битвы опираться на одну сторону. Зная это, Чжан Мурян смело вмешался в конфликт между сектой Мэй и сектой Цинчен. Он знал, что его план сработает, но все равно не мог не нервничать. От его решения зависели жизни 350 человек из группы наемников «Черное облако». ТСК, я действительно должен уйти в отставку после того, как эта работа закончится. Чжан Мурян щелкнул языком. Это была самая крупная авантюра в истории Bloodsk Cloud Mercenary Group. Если им удастся добиться успеха, они могут получить огромное преимущество, а если потерпят неудачу, то исчезнут без следа. Чжан Мурян вышел умыться. Всю ночь он не спал с широко открытыми глазами, поэтому его глаза казались тяжелыми. В этот момент он увидел, как Годоса входит в гостевой дом. «Данжу, ты возвращаешься сейчас? Изначально я собирался вернуться вчера, но потом встретил кое-кого». «Кто?» «Я случайно встретил его на днях, и он сопровождал меня в этот район. Его зовут Пёволь. Это тот парень, о котором ты говорила, что он очень красивый». «Да, я встретил его в уезде Цзиньтан. Это место, где находятся Громовые врата». Чжан Мурян коснулся рукой своего подбородка. «Вот так, я отправился исследовать громовые врата, а потом наткнулся на него там. Случайно? Да. На самом деле это было совпадение. Почему? Это странно, не так ли? Увидеть его дважды в Сычуане, а не где-либо еще. То, что вы встретились, может быть совпадением, но если вы посмотрите на обстоятельства, становится ясно, что здесь действуют определенные причины и следствия. Если это то, о чем вы говорите, значит, так оно и есть. Хочешь следить за ним?» Го Доса доверял Чжан Мурину. У Чжан Мурина очень хорошая интуиция и шестое чувство, поэтому он никогда не упускает из виду никаких необычных вещей, какими бы незначительными они ни были. Если он сказал, что это странно, значит, это странно. Если его это волновало, то должна быть веская причина. Таково было доверие Го Доса и группы наемников Черного Облака к Чжан Мурину. «Следи за его местонахождением, но убедись, что он никогда не заметит, что мы привязали его к хвосту. Конечно, я прикажу Мауну следовать за ним». Маун был военным и был самым ловким и сообразительным человеком в группе наемников Черного Облака. По этой причине над ним в плане разведки и наблюдения никого не было. Итак, что происходит внутри громовых врат? Итак, молодой мастер Нам Хо Сан, похоже, влюбился в У Сан Ху из комнаты Белого Цветка. Если брак состоится, он, вероятно, встанет на сторону секты Мы. Хорошо, есть ли что-то еще, о чем нужно беспокоиться? Не прямо сейчас. Тем не менее, оставайтесь начеку. Когда ты видел, что я не бдителен, не волнуйся. Ты же знаешь, что я очень в тебя верю. Да, конечно. Разговор между ними закончился так. Было еще много вещей, о которых они хотели поговорить, но вошли другие люди, так что их разговор был прерван. Дандзю Арабани. Это была Хиаран Джу, которая приветствовала Чжан Мурян своим характерным живым голосом. Однако за спиной Хоран Чжу он увидел не только Хёль сына, но и какие-то новые незнакомые лица. Глаза Чжан Мурина холодно блеснули. Это было потому, что он знал, что женщина средних лет, у которой один глаз был закрыт повязкой, была Чонхва, заместителем командира секты Мы. Была еще одна женщина с выдающейся красотой, которая превосходила даже Хоран Джу. Это был Йон Соль Ран, который, как говорили, обладал талантом, сравнимым с недавно убитым Ву Гунсаном. Чжан Мурян смягчился и поприветствовал людей, следующих за Хоран Джу. «Ты привел драгоценных гостей. Чжан Мурян, капитан группы наемников Черного Облака, приветствует выдающихся членов секты Мы. Чонхва из секты Мы». Чонхва ответил холодным голосом. Ее глаза, смотрящие на Чжан Мурина, были полны энергии. Чонхва пришла сюда не по своей воле. Она была здесь только потому, что лидер их секты, Гухвасата, понимал силу группы наемников Черного Облака и, следовательно, приказал им завербовать их, если они окажутся полезными. Следующей представилась женщина, стоявшая рядом с Чонхвой. «Меня зовут Йон Соль Ран. Я часто слышал имя Йон Соль Рана. Ходят слухи, что ты прекрасна. Вы слишком добры. В любом случае, рад тебя видеть». Чжан Мурян не мог не восхищаться спокойными словами Йон Соль Рана. Говорят, что Йон Соль Ран из секты Мы был лучшим, но даже слухи не могли даже приблизиться к описанию настоящего. С ее красотой бесчисленное количество мужчин были бы готовы рискнуть своей жизнью ради нее. Однако по какой-то причине Йон Соль Ран всегда оставался в секте Мы и никуда не выходил. В то время как красота Йон Соль Ран была неоспоримой, Чжан Мурян по-прежнему не сводил глаз с Чонхва. Чонхва излучал импульс, подобный лезвию, не скрывая этого. Ее импульс был ужасающим, поскольку она была второй в команде секты Мы. Давление, которое она излучала, было достаточно, чтобы произвести впечатление на Чжан Мурина. Если давление, которое исходит от великого ученика, уже такое, какой силой обладают Гухвасата или три монаха Белой Луны? Один. Три монаха Белой Луны были в два раза сильнее монахов Гухвасата и прятались в Быкрёнами, который находился в отдаленной части горы Мы. После того, как Гухвасата, настоятельница девяти бедствий, стала главой секты, они перестали обращать внимание на мировые дела и начали обучение за закрытыми дверями. Глядя на Чонхва, Чжан Мурян снова почувствовал силу престижной секты. Чжан Мурян осторожно поговорил с Чонхвой. Поскольку великий ученик секты Мы прибыл лично, можно ли воспринимать это как знак того, что секта Мы готова вести с нами дела? Это будет зависеть от исхода наших переговоров. Если вы посмеете обмануть нашу секту, мы отложим войну с сектой Цинчен, и группа наемников «Черное облако» заплатит высокую цену. Конечно, мы к этому готовы. В уголках губ Чжан Мурина появилась улыбка. Хотя они сильно отставали от секты и мы, силу группы наемников «Черное облако» все же нельзя было воспринимать легкомысленно. Из 350 мужчин только 50 можно было назвать мастерами, но среди остальных мастеров боевых искусств целых 200 были из-за пределов страны. Их сила коллективной войны может соперничать с сектами Имы и Цинчен. Взгляд Чинхвы стал холоднее от уверенности Чжан Мурина. Пусть у нее остался только один глаз, но сияние в ее глазах стало намного интенсивнее, чем раньше. В результате ее уровень боевых искусств резко вырос. Чжан Мурян слегка склонил голову и сказал: «Тогда мы должны попытаться установить условия сейчас, пойдем внутрь». Он не спал всю ночь, но совершенно не чувствовал усталости. Чтобы получить наилучшие результаты, ему нужно было быть более внимательным и внимательным с этого момента. Даже после того, как Годоса вернулся, Пё Воль остался в уезде Цзиньтан, наблюдая за громовыми вратами и собирая информацию. Между тем, Нам Хосан, по слухам, молодой хозяин громовых врат, ни разу не появился снаружи. Информация о нем была сильно ограничена. В последнее время он не выходил на улицу, так что особо нечего было выяснять. Кроме того, он не мог напрямую запрашивать у других людей информацию о себе или о текущем положении дел в сектах. Из-за этого было трудно откопать информацию о нем. Он мог бы оставаться так еще несколько дней и продолжать собирать информацию, но было бы напрасно тратить свое время таким образом. Время никогда не было на стороне Пё Воля. Пё Воль слегка изменил черты лица. Просто касаясь его лица мало-помалу, его настроение резко изменилось на 180 градусов. Пё Воль переоделся в легкую куртку, а на поясе у него был купленный заранее железный меч. Когда наступила ночь, он пошел переулком на запад и приблизился к громовым воротам. Внешний вид Пё Воль ничем не отличался от других обычных воинов. Люди, живущие в жилых районах, не считали странным видеть Пё Воля. Это потому, что многие мастера боевых искусств жили в жилых районах, а их атмосфера и атмосфера соответствовали Пё Волю. Одним из них они считают Пё Воля, человека, живущего в жилом районе. Пё Воль гордо пересек жилый квартал и подошел к западной стене громовых ворот. Убедившись, что вокруг нет людей, Пё Воль легко запрыгнул на забор. Когда он перелез через стену, он увидел внутреннюю часть громовых ворот. Как он и ожидал, внутренняя часть грозовых ворот была хорошо организована. Укрепления и ворота были эффективно размещены для защиты от внешних врагов. Охрана тоже была строгой. Повсюду зажигались многочисленные факелы и стояли на страже солдаты. Независимо от того, кто управляет внутренней частью грозовых ворот, слепых зон почти не было благодаря изысканному расположению мастеров боевых искусств. Система безопасности была настолько совершенной, что ни один мастер боевых искусств не осмелился даже попытаться проникнуть в громовые врата. Однако Пё Воль не верил в слово «совершенство». Именно Пё Воль любил Ву Гунсена, прорвавшись через неизбежную сеть секты Цинчен. Неважно, насколько совершенной была система, в конце концов управлять ею должны были люди. И он знал лучше, чем кто-либо другой, что человеческая концентрация никогда не длится долго. Особенно ночью, после долгого стояния в боевой готовности, внимание солдат легко могло быть отвлечено. На самом деле, Пё Воль видел, что стоявшие солдаты как-то расслабляются. На их лицах отразилось тщеславие, так как они не думали, что кто-то посмеет проникнуть через громовые врата. Ха! Ближайший к забору мужчина зевнул. Зевота распространилась на тех, кто стоял рядом. Пё Воль не упустил момента и улетел. Пё Воль, проникший таким образом внутрь, сразу же нашел резиденцию Нам Хосана. Хотя это был первый раз, когда он вошел в громовые врата, Пё Воль уже определил обитель Нам Хосана. Разговоры ничего не подозревающих торговцев, торгующих с громовыми вратами, дали ему подсказку о том, где остановился Нам Хосан. Это называлось Кымчжуджан. Два зал был сделан из золотых колонн, отсюда и название Кымчжуджан. На самом деле залы были сделаны не из золота, а из подобных материалов, которые блестят так же, как золото. Пё Воль мог определить наклонности и наклонности владельца, просто взглянув на дом. С этой точки зрения, Нам Хосан, по слухам, хозяин громовых врат, обладал сильной бравадой и был чувствителен к постороннему взгляду. Он был развратным человеком, флиртующим с Усанхой независимо от обстоятельств в его клане. Найти Кымчжуджан было несложно, потому что даже в темноте столбы сияли, как золото, из-за свечения факелов. Проблема заключалась в том, как подойти к нему тайно. Поскольку это резиденция молодого хозяина, по периметру была установлена железная сеть безопасности. Десятки мастеров боевых искусств окружили территорию, охраняя Нам Хосана. Их взгляды были направлены в разные стороны. Пё Воль анализировал направления, в которых были обращены их глаза, одно за другим, и нашел единственное место, куда не доходили их взгляды. Пё Воль двинулся к найденному месту. Это было очень странное зрелище. Очевидно, там были десятки воинов, но никто из них не знал о существовании Пё Воль. Пё Воль идет в слепой зоне людей. Хотя человеческий глаз очень точен и чувствителен, он также содержит много лазеек. Глаз человека делится на главный глаз и вспомогательный глаз. Обычно поле зрения видит основным глазом, а вспомогательным глазом помогают. По этой причине у глаза, который стал вспомогательным зрением, не было иного выбора, кроме как потерять свою остроту. Сначала казалось, что человек может видеть все двумя глазами, обращенными вперед, но это было совсем не так. Та часть, на которую люди смотрели внимательно, была лишь частью поля зрения. Пё Воль копается в этом вопросе. Там он одновременно использовал свое тонкое чутье и синхронизацию. Он использовал свои тонкие чувства, чтобы понять, куда направлен взгляд другого, и использовал синхронизацию, чтобы заставить их чувствовать себя некомфортно. По этой причине солдаты ничего не знали, хотя Пё Воль открыто приближался. Если бы людей было больше или они были бы разбросаны более хаотично, Пё Воль никогда бы не применил этот метод, потому что вероятность успеха была не так высока. Эту технику стоило пробовать только тогда, когда соблюдались такие особые обстоятельства и особые условия. Когда Пё Воль достиг расстояния до солдат, он пошел по извилистой тропе и прошел мимо них. Трек, словно змея, сползающая по стене, Пё Воль прошел сквозь солдат, не оставив следа. Это сделало глаза многих людей бесполезными. Хаэм, что-то только что прошло. С опозданием люди почувствовали несоответствие и закрыли глаза. Но к тому времени Пё Воль уже прошел их и исчез. Глава 56. Внутри Кончжуджан был очень простым. За исключением того, что тут и там стояли золотые колонны, он ничем не отличался от любого другого павильона. Охрана внутри была настолько слабой, что никто не стоял на страже. Было ясно, что они не обращали внимания на внутреннюю часть по сравнению с внешней, где охрана была настолько тщательной. Пё Воль поднял свои чувства, стоя посреди Кончжуджан. В довольно широком переднем крыле можно было услышать только один звук дыхания. Дыхание, проникающее во тьму, указало Пё Волю точное местонахождение. Пё Воль подошел к месту, где можно было услышать звук дыхания. Это была самая роскошная комната в Кончжуджане. Мебель, которая, должно быть, была сделана мастером, заполнила комнату. А посередине сидел мужчина, скрестив ноги. Нам Хосан, по слухам, владелец громовых ворот, был красивым мужчиной с хорошо развитым телом. Кроме нервно приподнятых уголков глаз, он почти больше ничего не видел. Он даже не знал, что убийца прятался, и просто сосредоточился на ощущении своей ци. С каждым вздохом цвет его лица менялся. Иногда он был красным, а иногда синим. Затем он снова превратился в золото. Это было действительно необычно. В методах совершенствования престижных сект на первое место ставится стабильность. Боевые искусства, лейтмотив которых меняется в такое мгновение, должны быть исключены с самого начала. Тот факт, что он изучил этот вид совершенствования, означал, что секта Грома была ортодоксальной сектой. В глазах Пё Воля, смотревшего на Нам Хосана, не было никаких эмоций. Он пошел по извилистой тропинке и подошел к Нам Хосану. Несмотря на то, что Пё Воль был близок, Нам Хосан ничего не заметил и увлекся самосовершенствованием. Серунг. Пё Воль громко поднял меч. В этот момент Нам Хосан открыл глаза. Появление незнакомца, держащего перед собой меч, придавало ему ощущение безотлагательности. Методом совершенствования, который он практиковал, были пять элементов ваджрапанисароимсы. Тренируя и максимизируя энергию пяти элементов, вы сможете использовать метод пяти элементов ваджрапани. Это была техника, позволявшая мгновенно превратить в порошок даже камень размером с дом. Долгое время он стоял перед важным поворотным моментом, поэтому не мог остановиться. Если бы это было принудительно остановлено, его внутренняя ци испытала бы дисбаланс, что могло бы привести к серьезным внутренним повреждениям. Зная об этом, Пё Воль не торопился. Он использовал свой меч, чтобы пронзить сердце Намхо-сана. В одно мгновение Намхо-сан был вынужден прекратить свое развитие и отлетел назад. Пак, кровь хлынула изо рта. Это была нормальная реакция, когда чье-то культивирование было принудительно остановлено. Зная, что если он продолжит позволять своему развитию прерываться таким образом, он испытает отклонение ци. Поэтому Намхо-сан держал рот на замке и пытался контролировать свою внутреннюю ци. Пё Воль следовал за отступающим Намхо-саном, как тень. Шишк. Волнообразные удары мечом пронеслись по нему один за другим. Кюк. Намхо-сан открыл искусство громовых врат с закрытыми губами. Однако из-за того, что его тело было в беспорядке, его боевые искусства не показывали его первоначальную силу. Из-за того, что он заставил себя заниматься боевыми искусствами, его цвет лица побелел, а кровеносные сосуды в глазах были истощены. Он хотел спросить злоумышленника о его личности. Однако он не мог открыть рот из-за бушующей внутренней энергии. Его работа ног стала искривленной, а движения превратились в беспорядок. Читай, Сид. Пё Воль оставил глубокую рану на теле Намхо-сана. Его плоть и кости были видны сразу, и повсюду брызнула кровь. Намхо-сан мгновенно залился кровью. Ты, сволочь, кто ты? Намхо-сан сжал последние силы и спросил Пё Воля. Ему было искренне любопытно о личности его оппонента. Причина, по которой он должен умереть. Он не хотел умирать, не зная почему. Потому что это было бы собачьей смертью. Пак, в этот момент меч Пё Воля пронзил его шею. Глаза Намхо-сана закатились от сильной боли. Это был конец Намхо-сана. Даже в момент своей смерти он не мог спросить у Пё Воля, почему. Пё Воль молча посмотрел на тело Намхо-сана, которое рухнуло, как замок из песка. Бесчисленные шрамы, которые он оставил на теле Намхо-сана, были отчетливо видны. Именно тогда Пё Воль почувствовал снаружи чье-то присутствие. Солдаты, услышавшие звук боя Пё Воля и Намхо-сана, тут же прибежали. Пё Воль вышел из комнаты до того, как они пришли. «Молодой господин, вы в порядке? В чем дело?» Солдаты, подошедшие к комнате, спросили о самочувствии Намхо-сана. Но сколько ни спрашивали, ответа не получали. Итак, воины открыли двери и вошли. «Молодой мастер, о боже, молодой мастер убит!» Солдаты закричали. «Биг, биг!» В громовых воротах раздался аварийный свисток. Солдаты, которые крепко спали, проснулись и немедленно обыскали местность. Но они опоздали. Пё Воль уже покинул Кымбжуджан. Внутри громовых ворот весь персонал был мобилизован, чтобы поймать неопознанного убийцу. Ближайших военных чиновников также попросили о сотрудничестве. Даже вышедшие на пенсию мастера боевых искусств в Кымбжуджан переехали. Однако убийцу, убившего Намхо-сана, так и не нашли. Никто не видел лица убийцы, не говоря уже о его личности. Словно призрак, убийца исчез из Кымбжуджана. Фу, Тэ Ёнхо, повелитель громовых врат, сжал кулаки и посмотрел на лежащее перед ним мертвое тело Намхо-сана. Два его глаза были налиты кровью. Смерть его единственного ученика разозлила его. Асанна. Он подошел к телу Намхо-сана. Состояние тела было ужасным. Бесчисленные мечи были выгравированы на теле Намхо-сана, как клеймо. Тэ Ёнхо внимательно посмотрел на раны Намхо-сана. Мастера боевых искусств у громовых ворот смотрели на Тэ Ёнхо, затаив дыхание. Тэ Ёнхо, который долго осматривал тело, пробормотал. Секта Цинчен. Как эти парни посмели убить моего ученика? Что ты имеешь в виду? Секта Цинчен, изображение меча, выгравированное на теле Хосана, появляется только тогда, когда он поражен 72 волнами меча, техникой секты Цинчен. Этого не может быть. Это изображение меча появляется только при ударе 72 волнами меча. Она настолько уникальна, что ни одна другая секта не может подражать ей. Тэ Ёнхо задрожал от гнева. Его глаза были полны злобы. В Сычуэне громовые врата нельзя назвать самыми сильными. Можно сказать, что секты Цинчен и Мэй были ведущими фракциями, поэтому он не мог не уделить этим двум сектам свое внимание. Он сделал это, обратив внимание на их боевые искусства. Кто-то еще имитировал 72 меча. 72 волны меча – это техника меча, которую могут изучить только проверенные ученики в секте Цинчен. Вероятность его протечки наружу крайне мала. Даже если его выучил кто-то извне, выучить его до такого уровня самостоятельно абсолютно невозможно. Это действительно секта Цинчен? Может быть, осознав, что мы пытаемся поддержать секту и мы через наш брак с комнатой белого цветка, секта Цинчен решила сделать свой ход первой. Тэ Ёнхо решил, что Цинчен, плохая вода, но его подчиненные были достаточно осторожны. Однако, чтобы сделать вывод, что секта Цинчен – плохая вода, нет, ясно, что это секта Цинчен. Они всегда считали нашу секту бельмом на глазу, просто потому, что мы филиал царя Иумса. Конечно, мы тесно связаны с царем Иумсой, но такое обращение с нами просто недопустимо. Фу, принеси тело Хосана. Мы немедленно поднимемся на гору Цинчен. Лидер секты, я покажу тело Хосана секте Цинчен и спрошу их, почему твоя техника владения мечом была найдена на теле Хосана. Все затаили дыхание. Никто не посмел остановить Тэ Йонхо, который был в ярости. Это было потому, что было ясно, что он выйдет и увидит кровь в это время. Больше всего на свете они были возмущены смертью Нам Хосана. В любом случае, Нам Хосан был молодым хозяином громовых врат. Он никогда не должен был умереть так напрасно. Наглый, вы хотите, чтобы я отказался от прав на внешнюю торговлю? Как вы думаете, это имеет смысл? Если секта Мэй станет проигравшей Сычуани, похоже, это будет возможно. Если вы наемник, вы должны быть вознаграждены деньгами, как наемник. Ты слишком жаден. Я не думаю, что это слишком много, а ты? Хлопнуть. В ответ на ответ Чжан Мури на Чонхва ударила ладонью по столу. Стол, сделанный из толстого розового дерева, в одно мгновение раскололся надвое и рухнул в обе стороны. Если бы ее рука ударила Чжан Мурина по голове, а не по столу, его череп был бы раздавлен, и он бы умер. Конечно, Чжан Мурян не собирался восприниматься легкомысленно. Однако, если противостояние усилится, это будет большой потерей не только для секты Мэй, но и для группы наемников Черного Облака. Он должен был сделать шаг назад от этого. Хорошо, если вы скажете «да», мы уступим новые права внешней торговли. Мы также не примем оплату в 500 000 юаней. Вместо этого помогите нам обосноваться недалеко от Западного Нагорья. Это действительно то, к чему вы стремились. Найти место, где можно поселиться. Как вы знаете, мы банда наемников. Ни одна секта не хочет, чтобы мы поселились поблизости. То же самое и с нашей сектой. Вот почему мы собираемся поселиться недалеко от Западного Нагорья, что далеко от секты Мэй. Неужели ты не можешь столько терпеть, Хаэм? Чонхва скрестила руки на груди и посмотрела на Чжан Мурина. Чжан Мурян посмотрел на нее, не избегая ее взгляда. Право торговать с Сайбы было буквально правом торговать с Сайбы. Большой клан, такой как секта Цинчен или секта Мэй, скорее всего, будет иметь отношения с многочисленными высшими классами. В высших классах, с которыми у них тесные отношения, они тайно оглядываются назад, чтобы иметь возможность торговать с другими силами, что называется торговой зоной Сайоя. Деньги, заработанные купцами на правах внешней торговли, были огромны. Деньги никогда не могли быть переданы кому-то другому, потому что они служили источником для секты Цинчен и Мэй. Чжан Мурян тоже это знал. С самого начала у него не было большого стремления к зоне внешней торговли. Тем не менее, причина, по которой он должен был упомянуть об этом, заключалась в том, чтобы получить территорию, где могла бы поселиться группа наемников Черного Облака. Ни одна из сект Цзянху не хочет, чтобы рядом с ними поселилась группа наемников. Таким образом, глаза Джинхэ, смотрящие на наемников, были некрасивыми. Чонхва долго думал об этом. Обычно она никогда бы не послушала Чжан Мурина, но сейчас у них не очень хорошая ситуация. Если хотя бы одному человеку не хватало силы, было бы большим подспорьем, если бы сила была сравнима с силой групп наемников Черного Облака. Проблема была в том, что если бы они приняли их, то они были бы полезны только сейчас, но в будущем они станут большой обузой. Было ясно, что группа наемников Черное Облако будет таким же бременем, как и в случае с грозовыми вратами, расположенными в провинции Сычуань. Если они станут проблемой в будущем, мы сможем решить ее тогда. Теперь не будет большой проблемы, если мы дадим им место для поселения. Чонхва мгновенно закончила все свои расчеты. Хорошо, я приму ваше предложение. Тогда переговоры завершены. Да, я обещаю вам честь секты Мэй. Достаточно. Улыбка скользнула по уголкам губ Чжан Мурина. Как только они смогут поселиться в одном районе, зарабатывать огромные суммы денег будет легко. Чжан Мурян уже проделал предварительную работу. Хороший. Если бы я попытался подписать контракт с сектой Цинчен, я бы не смог так легко вести переговоры. Секта Цинчен не была в таком отчаянии, как секта Мэй. В конце концов, их сила превосходила силу Мэй. Поэтому Чжан Мурину было нелегко выполнить желаемые условия. На самом деле, не было никакого контакта с Ян Вучжуном, которого отправили в секту Цинчен. Это означало, что переговоры шли вяло. Пока переговоры с сектой Мэй завершены, я должен вернуть Ян Вучжуна. Отныне секта Цинчен не была предметом переговоров. Теперь они были врагом, которого нужно было победить, объединив силы с сектой Мэй. Взгляд Чжан Мурина обратился к Ён Соль Рану, стоявшему рядом с Чон Хва. Ён Соль Ран не сказал ни слова, войдя в комнату. Как будто переговоры Чин Хвы не имели к ней никакого отношения, у нее было безразличное отношение. Однако Чон Хва вовсе не винил Ён Соль Рана. Еще раньше Ён Соль Ран уже была известна своим отсутствием интереса к мирским делам даже внутри секты Мы. Единственное, что ее интересовало, это занятие боевыми искусствами. Ее одержимость оставаться в тренировочной комнате и изучать боевые искусства была известна даже в секте Эмы. Единственным человеком, который знал об истинном росте Ён Соль Ран, был ее учитель Гухвасата. Чжан Мурину были любопытны способности Ён Соль Рана. Нет, его очень интересовала сама женщина по имени Ён Соль Ран. Красота Ён Соль Ран была так велика, что растрогало сердце Чжан Мурина, который ничего не чувствовал к Хо Ран Джу. Несмотря на то, что он был немного старше, когда он смотрел на нее, он чувствовал, как бьется ее сердце. Ён Соль Ран даже не взглянул на Чжан Мурина, несмотря на то, что чувствовал его взгляд. Спросил Чжан Мурян, пытаясь скрыть горькое сердце: «Вы двое собираетесь немедленно вернуться в секту Эмы. Если вы останетесь на сутки, мы предоставим вам комнату на нашей стороне. Мы останемся в комнате Белого Цветка». Комната Белого Цветка – это место ничем не отличается от секты основной семьи. Там лидер – моя племянница. Ага, понятно. Чжан Мурян сделал печальное выражение лица. Пришло время Чон Хве встать со своего места, фыркнув: «Данью, это срочно». Снаружи послышался торопливый голос Хо Ран Чжу. Она вбежала в комнату, не дожидаясь разрешения Чжан Мурина. Чжан Мурян нахмурился и отругал ее: «Разве ты не знаешь, что, как бы ни было срочно, ты не должен входить в таком виде? Ты е, молодой хозяин Громовых Врат был убит». «Какая?» Вместо того, чтобы сделать ей выговор, Чжан Мурян удивленно встал. То же самое было с Чон Хва и Ён Соль Ран. «Как? Нет, убийцу поймали?» «Нет, но я думаю, что Громовые Врата убеждены, что это дело рук секты Цинчен. Говорят, глава секты Грозовых Врат сейчас направляется в секту Цинчен с трупом Нам Хо Сана». В ответ на ответ Хо Ран Джу Чжан Мурян посмотрел на Чин Хву и Ён Соль Рана. Эти двое были больше всего сбиты с толку серией событий. Даже Ён Соль Ран показала свои эмоции. «Убийца!» В единственном глазу Чин Хвы вспыхнул огонь. Глава 57. Слухи о том, что Нам Хо Сан был убит, распространились по Сычуани. Все, кто жил в Чинду, знали, что секте Цинчен не нравились Громовые Врата, но никто не ожидал такого внезапного шага. Особенно в то время, когда напряженность в отношениях с сектой Мэй стремительно нарастает. Так много людей думали, что этот инцидент был неожиданным. По этой причине некоторые люди думали, что секта Цинчен не стоит за этим инцидентом. Вместо этого они рассмотрели возможность того, что секта Мэй могла заказать убийство. Как бы то ни было, убийство молодого хозяина Громовых Ворот всколыхнуло всю провинцию Сычуань. Но человек, который был больше всего сбит с толку этой новостью, был Усальха из Вхити Флавером. Он действительно был убит, и вдохновителем является секта Цинчен. Как это могло произойти? Очевидно, именно она попросила Пё Воль убить Нам Хо Сана. Насколько ей было известно, Пё Воль не имел ничего общего с сектой Цинчен. Но как получилось, что Нам Хо Сан был убит кем-то, кто использовал боевые искусства секты Цинчен? Значит, это не он убил его, ее разум был в сложном беспорядке. Если правда, что Пё Воль любил Нам Хо Сана, то это означало бы, что Пё Воль был связан с сектой Цинчен. Но стал бы человек, связанный с сектой Цинчен, убивать такого человека, как Нам Хо Сан, зная, что это навредит его собственной секте? Интуитивно это не имело смысла. Что, черт возьми, случилось? Сельха покачала головой. Это было слишком сложно для ее мозга, чтобы придумать объяснение недавним событиям. Все оказалось хорошо. Она не знает, был ли это Пё Воль или кто-то другой, кто убил Нам Хо Сана. Но тем не менее, что важно, так это то, что ее беды ушли. Если Громовые Врата вызовут конфликт с сектой Цинчен, это будет хорошей новостью для секты Мы. Хаем, когда ее настроение улучшилось, она напевала. Что было тогда? Лидер секты. Прибыл гость из секты Мы. Снаружи послышался голос. Гость, Да, вам нужно выйти и посмотреть. Хорошо. Сельха в спешке вышла. Увидев лицо посетителя, на лице Сельхи тут же появилась широкая улыбка. Тетя, именно Чонхва без предупреждения посетил комнату белого цветка. Прошло много времени. Как твои дела? Я в порядке. Сельха отдыхала в объятиях Чонхвы. Чонхва только похлопал Сельху по спине и улыбнулся. Это была теплая улыбка, которую она никогда не показывала ни ученикам Эмы, ни посторонним. Даже Йон Соль Ран, который обычно сопровождает ее, никогда не видел такого мягкого выражения лица у Чонхвы. Чонхва представил Йон Соль Рана Сэнхе. Это моя младшая сестра, Йон Соль Ран. Скажи привет. Сельха из Тхевхити Флавераам приветствует вас, сестра Йон Соль Ран. Давно не виделись. Как твои дела? Хо-хо. Благодаря тебе у меня все хорошо. Чонхва наклонила голову в ответ на смех Сельхи. Что-то хорошее случилось. Я просто в хорошей форме. Но что здесь делает тетя? Я пришел по работе и зашел ненадолго. Изначально я планировал сразу же вернуться в основную секту, но мне придется остаться здесь на некоторое время. Это тоже из-за громовых врат? Да, их молодой хозяин убит. Хотя эта новость хороша для нас, подозрительно, что что-то подобное произошло внезапно. Единственный глаз Чонхвы резко засиял. Только потому, что этот инцидент плох для секты Цинчен, это не означает автоматически, что это будет хорошо для секты Эмы. В частности, в случае с таким большим волновым эффектом, как этот, им пришлось более тщательно проанализировать его, чтобы узнать правду. Итак, она и Йон Соль Ран планировали остаться в комнате белого цветка на некоторое время, чтобы внимательно следить за ситуацией. Вам что-нибудь известно об этом деле, Хаэм? Мне, поскольку вы находитесь в Чэнду, вы должны быть хорошо осведомлены о ситуации в этом районе, не так ли? Хотел бы я знать, но я об этом тоже ничего не знаю. Сельха отрицала свою причастность к инциденту. Не было никакой гарантии, что Пёволь действительно убила Намхо Сана, и не было ничего хорошего в том, что они знали, что она переспала с ним по ошибке. К счастью, Чонхва без всяких сомнений кивнул. Правда, что ты знаешь, но отныне вы должны использовать все информационные сети комнаты белого цветка, чтобы узнать правду. Ты понимаешь? Конечно, большой. Чонхва мягко улыбнулся и погладил волосы Сельхи. Сельха чувствовала себя немного виноватой, но вскоре это чувство рассеялось. Пёволь вернулся в Чэнду. Железный меч и одежда, которыми он убил Намхо Сана, были выброшены по дороге. Когда Пёволь искал гостевой дом, внезапно подождите, кто это? Разве это не твой красивый Арабани? Внезапно послышался знакомый голос. Когда Пёволь повернул голову, чтобы посмотреть, Хоран Чжу быстро приближался. Хоран Чжу улыбалась тому факту, что случайно встретила Пёволь. Годоса сказал, что встретил тебя в уезде Цзиньтон. Когда ты вернулся? Прямо сейчас. Действительно, Хоран Чжу окинул взглядом Пёволя с прищуренными глазами. Почему ты так смотришь на меня? Вы были с другой женщиной в уезде Цзиньтон? Если да, то скажи мне честно. У меня достаточно широкое сердце, чтобы я не ревновал. Если ты собираешься говорить глупости, то заткнись. После холодных слов Пёволя на лице Хоран Чжу появилось обиженное выражение. Хёк, ты первый мужчина, который сказал мне это, сердце мое. Пёволь прошел мимо Хоран Чжу, который притворился, что схватил ее за грудь. Затем Хоран Чжу поспешно последовал за Пёйолем. Действительно, ты такой грубый. Ты просто так уходишь? Тогда зачем ты поехал в уезд Цзиньтон? Что-то случилось. Хоран Чжу было очень любопытно. Годоса сказал, что он назначил Мауна сторожевым псом Пёволя. Однако, когда Маун отправился в уезд Цзиньтон, Пёволь уже исчез. Из-за этого Маун напрасно вернулся, так и не увидев спины Пёволя. Однако, пока Пёволь находился в уезде Цзиньтон, Намхо Сан был убит. Для большинства людей ходили слухи, что инцидент произошел из-за секты Цинчен, но Хоран Цзю и Чжан Мурян не верили этим слухам. Если было хоть малейшее сомнение, они должны были упорно копаться в нем. Хоран Чжу не верила, что Пёволь был убийцей, убившим Намхо Сана, но сомневалась, был ли он причастен к серии событий. Разве Годоса не сказал тебе, что я поехал туда по личным причинам? Мне любопытно, какое у тебя личное дело. Тебе определенно не хватает манер, потому что ты наемник. Когда что-то личное, это означает, что это то, что нельзя рассказать никому другому. Какая? В одно мгновение брови Хоран Чжу поднялись к небу. Она много раз слышала, что у нее хороший характер, но впервые слышит, что ей не хватает манер в жизни. Это также потому, что она подобрала слово «наемник». «Ха, это довольно забавно. Я был мил с тобой, потому что ты красивый. Я выгляжу легко». Поэтому ледяной импульс исходил от всего тела Хуранджу. Хотя обычно она ведет себя кокетливо и улыбается, ее сила не уступает силе знаменитых мастеров Цзянху. Наоборот, в практическом плане она даже превосходила. Те, у кого такие красивые лица, поддерживают только свою внешность. С ними легче иметь дело, когда я сбиваю их дух с самого начала. Хуранджу хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы исправить привычку Пёволя. Ей нравился Пёволь. Поскольку он ей нравится, она хочет сорвать его так, как хочет. Хуранджу сказал, широко раскрыв обе руки. «Даю тебе 3 секунды, так что давай. Кстати, тебе лучше постараться, потому что через 3 секунды я даже не буду смотреть на тебя». Это было то, что она могла сказать, потому что была уверена в своей силе. Ее должность вице-капитана группы наемников «Черного облака» не была получена бесплатно. Это было приобретено благодаря ее мастерству. Хуранджу улыбнулся, а Пёволь слегка нахмурился. «Почему ты напугана?» Однако в следующий момент глаза Хуранджу задрожали. Внезапно перед ней появился Пёволь. Между ней и Пёволем было расстояние в 3-4 шага. Однако, сама того не осознавая, Пёволь уже был прямо перед ней. Хуранджу была так удивлена, что даже не могла говорить, а ее глаза расширились. Что? Она ослабила бдительность и попыталась атаковать Пёволь. Она была так удивлена, что забыла о своем обещании дать ему инвалида. Джоинг. В этот момент Пёволь ударил Хуранджу в живот указательным пальцем. Хуранджу почувствовала огромный толчок в животе. Шок мгновенно распространился по всему ее телу, как волна, и она рухнула, подавляя свои крики. Когда боль достигла своего пика, она поняла, что не может даже вскрикнуть. Она не могла нормально дышать. Ее тело напряглось до такой степени, что она не могла даже пошевелиться. В голове стало пусто. Она даже не могла ничего придумать. Мучительная боль, охватившая все ее тело, не позволяла ей задуматься о том, как Пёволь сократил дистанцию или какую технику он использовал для атаки. Пёволь посмотрела на Хуранджу, все тело которой застыло от боли. «Ты все еще хочешь отказаться от 3 секунд, Кыккиук?» Хуранджу вырвала кровью. Хуранджу посмотрела на Пёволь с таким выражением лица, как будто говорила, что ее обманули. Сначала она догадалась, что Пёволь владеет боевыми искусствами, но не знала, что он скрывает такую огромную силу. Ей казалось, что Пёволь ее обманывает. «Дождь, трус!» Ее лицо было ужасно искажено, было больно и даже стыдно. Последнее, что сказал Пёволь перед тем, как обернуться, было: «В следующий раз, когда ты скажешь что-то подобное, я убью тебя». Хуранджу задрожала, как будто ее окатили холодной водой. Слова Пёволя не казались простой угрозой. «Я был неправ. Пёволь сильнее, чем я думал». Глаза Хуранджу резко сияли, когда она смотрела на спину Пёволя, когда он уходил. Хотя она была опустошена неожиданным ударом, она не считала себя побежденной. В чем она больше всего уверена, так это в том, что ее прием с кнутом не похож на деревянный шар. Конечно, это не означало, что грязное чувство исчезло. Это гнилое. Это ужасно больно. Хуранджу долго смотрел на затылок Пёволя. Пёволь проигнорировал взгляд Хуранджу сзади и пошел дальше. Сначала он думал о том, чтобы остановить дыхание Хуранджу. Однако он воздержался от этого, потому что казалось, что будет больше вреда, чем пользы. Убийство Намхосана привело к столкновению между громовыми вратами и сектой Цинчен, но не было необходимости привлекать внимание людей, убивая Хуранджу. Пёволь нашел гостевой дом с пустой комнатой. Местом, которое он нашел, был гостевой дом Сонг. Как следует из названия, это был гостевой дом, которым управлял человек по фамилии Сун. Размер гостевого дома не очень большой, но так как он был недавно построен, все помещения были чистыми. Получив чистую изолированную комнату, Пёволь поел на первом этаже. На первом этаже собиралось и ело довольно много людей. Все их темы, безусловно, были о Намхосане. Действительно ли секта Цинчен убила Намхосана? Разве на теле Намхосана не было следов боевых искусств секты Цинчен? Это можно сымитировать, верно? Что ты имеешь в виду? Я слышал, что чем сложнее техника, тем больше уникальных следов она оставит. Такие следы невозможно сымитировать. Тогда вы имеете в виду, что секта Цинчен действительно виновата. Зачем им это, когда они в такой ситуации? Кто знает. Вау, давай просто выпьем. Люди подняли бокалы с встревоженными лицами. Было рассказано множество других историй. Пёвол слушал все истории во время еды. Немного информации, которую он услышал таким образом, очень помогло ему. Что было тогда? Ой, вы слышали эту историю? Какая история? Я слышал, что Чонхва из секты Мэй Йон Соль Ран вошли в Чэнду. Действительно, эти двое действительно приехали в Чэнду. Ага, их уже многие видели. Хаэм, так они даже сошли со своей основной секты. Это действительно необычно. Верно, в одно мгновение палочки для еды Пёволя остановились. Это было из-за имен Чонхва и Йон Соль Ран. В его жизни было несколько имен, которые он никогда не забудет. Два из которых были Чонхва и Йон Соль Ран. Во многом их имена глубоко врезались в память Пёволя. Не зная, слушает ли Пёволь, мужчины продолжали говорить, с какой целью они прибыли в Чэнду. Откуда мне это знать? Я слышал, что они пришли встретиться с кем-то из комнаты белого цветка. Комната белого цветка? Вот так, комната белого цветка ничем не отличается от секты Эмы. Может быть, это точка зрения, направленная на то, чтобы расправиться с сектой. После этого было много бессмысленной болтовни. Пёвол тоже отвлекся от их разговора и погрузился в свой собственный мир. Чонхва и Йон Соль Ран пришли сюда. Пёвол подумал, что дела идут интереснее, чем ожидалось. Казалось, что работа, которую он проделал, вызвала большую проблему, чем он первоначально думал. Сквозь красные губы виднелись белые зубы Пёволя. Глава 58. В горах Цинчен царило напряжение. Это было из-за толпы, которая пришла на закате. Людьми, которые поднялись на гору Цинчен с гробом с телом, были Тэ Йонхо и мастера боевых искусств громовых ворот. Воины секты Цинчен недовольно посмотрели на мастеров боевых искусств, которые посетили их без предупреждения. В Цзянху не считалось вежливым наносить такой внезапный визит в другую секту без предварительного сообщения. Гораздо меньше, секта Цинчен является священной сектой, связанной с даосизмом. Не было причин позволять группе с мечами входить без разрешения. Однако дело было настолько срочным, что у секты Цинчен не было другого выбора, кроме как впустить мастера боевых искусств громовых врат. Теперь они стоят лицом друг к другу в большом зале перед великим Тэджоном. Посередине между сектой Цинчен и громовыми вратами находился Ангван, удерживаемый у подножия горы. В то время высшие руководители ушли из Тэджона. Когда они появились, воины секты Цинчен склонили головы. В центре руководства находился Мурёнджин, глава секты Цинчен. Мурёнджин посмотрел на Тэ Йонхо ясными глазами и сказал: «Что ты имеешь в виду, лидер секты Тэ?» «Вот что я хотел спросить, глава секты Мурёнджин. Скажи мне, что произошло? Зачем ты принес в секту гроб? В этом гробу тело моего ученика. К сожалению, ученик лидера секты Тэ умер, но я не думаю, что это имеет какое-либо отношение к нашей секте». «Что значит, ты не знаешь?» Тэ Йонхо открыл глаза и посмотрел на Мурёнджина. При этом ученики секты Цинчен были в ярости. «Показать некоторое уважение. Как вы смеете преследовать лидера нашей секты Цинчен?» У учеников секты Цинчен была возможность в любой момент атаковать мастеров боевых искусств громовых врат. Это был дом секты Цинчен, поэтому их сила и численность были выше. Если бы секта Цинчен захотела, они были бы способны подчинить себе всех мастеров боевых искусств громовых врат, которые пришли сюда в спешке. Тем не менее, причина, по которой Мурёнджин и остальные ученики сохраняют свои манеры, заключается в их корнях даос. Мурёнджин поднял руку, чтобы успокоить взволнованных учеников. Затем он спросил Тэ Йонхо: «Я действительно понятия не имею, о чем вы говорите. Вы можете объяснить мне, что произошло?» Поскольку известие об убийстве Намхо Сана еще не было сообщено секте Цинчен, Мурёнджин не знал, почему Тэ Йонхо поднимает такой шум. «Хорошо, тогда я покажу тебе себя». Тэ Йонхо открыл крышку гроба. Затем было обнаружено тело Намхо Сана, лежащее в жалком состоянии. Фу, Будда Амитабха. Появление трупа, полного ужасных порезов от меча, было достаточно, чтобы потрясти сердца воинов секты Цинчен. «Это тело моего ученика. Ты ничего не чувствуешь, когда видишь этого ребенка. Выражаю глубочайшие соболезнования в связи с несчастьем ученицы. Но какое нам дело до смерти ученика? Разве ты не видишь рану этого ребенка, даже несмотря на то, что это рана от 72 волн меча? Ни за что». Именно тогда люди Мурёнджина и остальные руководители отделов внимательно рассмотрели шрамы, оставшиеся на теле Намхо Сана. «Хаэм, ты хочешь сказать, что это действительно 72 волны мечей?» Они неосознанно вздохнули. Это произошло потому, что шрамы, оставшиеся на теле Намхосана, были следами, появившимися при использовании 72 волн меча. На лице Мурёнджина появилось смущенное выражение. Это потому, что волна 72 меча определенно была техникой секты Цинчен. Тэйонхо крикнул: «Ты все еще собираешься это отрицать? Мой ученик был убит убийцей, использующим 72 волны меча секты Цинчен. Это не может произойти без того, чтобы секта Цинчен не убила его. Лидер секты Тэ, сначала успокойся». «Как мне успокоиться? Мой ученик был убит мечом секты Цинчен. Я разберусь с этим. Не медлите и дайте мне надлежащее объяснение. Это потому, что вы думаете, что если моя ученица женится на Усельхе из комнаты белого цветка, мы будем на стороне секты Эмы. Тебя так сильно беспокоит секта Эмы. Достаточно, чтобы совершить такой трусливый поступок». При словах Тэйонхо брови Мурёнджина дернулись. В этот момент львиный капюшон взорвался. «Идти». После огромного рева, который разнесся по всей секте Цинчен, Тэйонхо и остальные громовые врата закрыли уши и споткнулись. В это время из числа начальников отделов выскочил человек с холодным выражением лица. Мужчина средних лет мгновенно сократил пространство и появился перед Тэйонхо. Это был Мучжон-джин, сильнейший воин секты Цинчен. Свирепый свет вспыхнул в глазах Мучжон-джина, когда он посмотрел на Тэйонхо. Мурёнджин, увидев это, вскрикнул: «Не! Как ты смеешь? Я не прощу тебя за то, что ты врываешься в нашу секту и поднимаешь шум». Мучжон-джину было все равно, и он протянул руку Тэйонхо. Это была одна из техник секты Цинчен, ладонь грома ветра. Один нет. Тэйонхо быстро выхватил меч и принял защитную стойку. Однако этого было недостаточно, чтобы заблокировать меч Мучжон-джина. Хлопнуть. Тело Тэйонхо отскочило от взрыва. Меч, который он держал, раскололся из-за огромной силы ладони грома ветра. Мучжон-джин подпрыгнул и последовал за Тэйонхо. Тэйонхо прикусил губу от незнакомого сверкания глаз и яростного движения. Ладонь Мучжон-джина сотрясла внутренние органы Тэйонхо, так что он не мог проявить свою силу. «Священник, прояви милосердие. Ты не должен убивать его, старший брат». Мурёнджин и Мухваджин закричали одновременно. В этот момент руки Мучжон-джины настали бить Тэйонхо по всему телу. «Пурбербак, Гиу!» Тэйонхо закричал и упал. К счастью, Мучжон-джин контролировал его атаку, так что Тэйонхо не переставал дышать. Но внешний вид Тэйонхо по-прежнему выглядел очень несчастным. Он стоял на коленях на полу, залитом его кровью. Мучжон-джин посмотрел на Тэйонхо, удерживая его за спину. «Ты думаешь, наша секта легкая, за то, что вы обвинили нас в таких абсурдных манипуляциях? Я не лгал». Тэйонхо ответил с трудом. Затем глаза Мучжон-джина стали еще холоднее. «Тихо. Если ты еще раз наговоришь глупости, я убью не только тебя, но и всех, кто поднялся на гору». Тэйонхо держал рот на замке при ужасающей угрозе Мучжон-джина. На его лице было мрачное выражение. Когда он испытал огромную силу Мучжон-джина на собственном опыте, он не осмелился ответить. Очевидно, секта Цинчен сделала что-то не так, но именно их здесь преследуют. Слезы хотели выступить из его сердца. Тэйонхо посмотрел на Мурёнджина. «Так поступает секта Цинчен, подавить других силой, чтобы не было никаких возражений. Прошу прощения, лидер секты Тэ». Мурёнджин поспешно попытался оправдаться, но перед этим Мучжон-джин ударил Тэйонхо в грудь. «Пак!» Тэйонхо не мог даже кричать, улетел и потерял сознание. «Священник! Почему вы нападаете на него здесь? Не будет слишком поздно сначала выяснить обстоятельства, а уже потом действовать. Как только мы его подчиним, еще не поздно проверить ситуацию. Чем больше мы смотрим на ситуацию, тем больше они будут смотреть на нас с насмешкой. Амитабха».